он замыкал ее. Мало того, что уран открывали два раза, прежде чем открыли на самом деле, так еще и атомный вес его был определен неправильно. И когда Дмитрий Иванович Менделеев расставил элементы по клеткам созданной им таблицы, уран, что называется, не лез ни в какие ворота. И тут Менделеев еще раз продемонстрировал свою величайшую проницательность. «Раз атомный вес урана не соответствует предполагаемому месту, — заявил он, — это не значит, что место выбрано неправильно, это значит, что неправильно установлен атомный вес». И он самовольно изменил цифру в соответствии со своей теорией периодичности, предсказав, что химики вскоре убедятся в его правоте. И так и случилось. Мало того, Дмитрий Иванович каким-то особым внутренним чутьем угадал в этом самом тяжелом по тем временам элементе новые возможности, не открытые еще наукой, и не побоялся во всеуслышание заявить об этом. Убежденный в том, что исследование урана, начиная с его природных источников, поведет еще ко многим новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет предметов для новых исследований, особо тщательно заниматься урановыми соединениями. Но в то время, в конце XIX века, ураном еще мало кто занимался. Один химик на весь Париж не густо. Беккерель был знаком с Муассаном и поэтому сразу же обратился к нему с просьбой судить немного металлического урана. Муассан, конечно, был бы рад оказать эту маленькую услугу своему знаменитому собрату, но, к сожалению, в данный момент не мог этого сделать. Он еще сам не получил достаточного количества металлического урана. Но, разумеется, когда он закончит, то непременно тут же со всей душой. Какие могут быть счеты между учеными, только чуть-чуть терпения? Чего-чего, а терпения у Беккереля было в достатке. Его хватило вначале на то, чтобы ждать, пока Муассан получит уран, а потом и на то еще, чтобы ждать, пока он обнародует свое исследование. Научная этика не позволяла ему сообщить о своих опытах с металлическим ураном раньше, чем Муассан сообщит о своих. А Беккерелю было что сказать. И какую же надо иметь выдержку, какое понятие о порядочности, чтобы не оповестить тут же весь мир. Чистый уран испускает лучи гораздо интенсивнее всех своих соединений. И только 23 ноября все того же 1896 года, когда Муассан на заседании Парижской академии доложил о своем методе получения чистого урана, Беккерель взял слово, чтобы рассказать, каким необычным свойством обладает этот элемент. И вот только тогда Беккерель назвал открытые им лучи урановыми. Итак, в том же году, когда мир узнал об открытии лучей рентгена, которые тот назвал X-лучами, были открыты еще одни лучи. Беккерель назвал их поначалу урановыми, другие ученые поначалу назвали их беккерелевыми. Но если рентгеновские лучи так и остались навсегда едиными и неделимыми, то целостности лучей Беккереля скоро пришел конец. Ученые обнаружили в них три составные части, три сорта лучей, и термин «лучи Беккереля» перестал существовать, хотя заслуга французского ученого, впервые открывшего радиоактивность, не забывалась никем и никогда. Правда, поначалу, как ни странно, его заслуга перед человечеством, перед наукой, перед Францией, наконец, не была оценена по достоинству на его родине. 21 декабря 1896 года президент Академии наук на годичном заседании, подводя итоги прошедшего года, умудрился почти ничего не сказать об открытии Беккереля. В то же время он всячески подчеркивал величие открытия рентгена. Один из основных французских научных журналов поместил годовой обзор работ 1896 года –